Глава 8. «Жаль, не удалось никого взять живым!» – прорычал Ташкент. Я же облегченно вздохнул. Может, оно и к лучшему, что так вышло. Стиснутые кулаки и недобрый взгляд главы каравана и его бойцов не предвещали пленным ничего хорошего. От бессильной ярости караванщик в очередной раз выругался и ударил по двери одного из грузовиков. «Каких ребят потеряли? 8 человек на ровном месте. Да мы в противостоянии с тварями теряли куда меньше. Жаль, не получится их похоронить по-человечески», — произнес он, наблюдая, как несколько караванщиков оставляют подарки для тварей. «Гранаты без чеки под каждое из тел не панацея. Но это лучше, чем просто бросить их тут», — едва слышно произнес Зик. Я кивнул. Постояв еще несколько минут, Ташкент скомандовал по машинам. К этому моменту его люди уже стащили с дороги подбитую технику, и наш изрядно поредевший караван двинул в путь. Во избежание возможных проблем Ташкент выдвинул вперед целых 2 головных дозора. Один из них должен был непосредственно мониторить наш маршрут, а второй контролировать левый фланг. С правого фланга, сколько хватало глаз, простиралась пустошь. Не знаю, что так повлияло на масштаб разрушений, но даже на архивных фотографиях Хиросимы и Нагасаки, которые я видел в своей прошлой жизни, разрушения были не столь значительны, как здесь. Изрядный район мешка попросту перестал существовать. Впрочем, кое-где были видны остатки стен каких-то строений. То тут, то там были разбросаны груды кирпича и прочего хлама, отмечавшие рухнувшие строения. Рация зашипела, и караван втянулся на боковую дорогу. «Похоже, Ташкент решил обогнуть очередное горячее пятно», — пояснил Зик, прислушавшись к разговорам в эфире. «Что ж, может быть, он и прав. Миксы миксами, а никому не хочется превратиться в наглядное пособие по лучевой болезни. Главное, чтобы нас опять не прижали. Не похоже эта засада на спонтанное явление». «Согласен с тобой. Думаешь, их отправили по нашей душе?» «Уверен. Вот только пока не знаю, кто их нанял». Неожиданно впереди мелькнула стремительная тень, которая в несколько прыжков преодолела дорогу и скрылась среди развалин. «Ты это видел?» — спросил я у напарника. «Да, только не рассмотрел толком». Я напрягся. Если вспомнить тех обитателей пустоши, с какими я уже сталкивался, то эта тень даже близко не была на них похожа. А значит, это проклятое место изрыгнуло из своих недр абсолютно новую тварь. Твари пустоши были практически неизучены и слабо поддавались хотя бы примерной классификации. Объединяло их одно. Все они были быстрыми, ловкими и смертельно опасными. И самое главное, все порождения пустоши были куда более живучими, чем привычные твари мешка. Один из головных пикапов дал очередь, отгоняя какую-то мелькнувшую среди развалин пустоши тень. Трассеры расчертили темноту. Ташкент на общем канале вызвал дозорных. «Какого черта у вас там происходит?» Выслушав доклад, караванщик скомандовал: «Всем усилить бдительность!» «Красный один, принято!» — отозвался Зик. «Знаешь, бро, не нравится мне эта пустошь. Кто знает, какие еще монстры скрываются среди этих развалин. До сих пор мне не доводилось слышать о том, чтобы кто-то смог добраться до центра пустоши или пересечь ее напрямик». «Может, просто никто из живущих в мешке людей не видит смысла в подобном мероприятии?» — предположил я. «Хм, как знать, как знать». Мы замолчали, думая каждое о своем. В голове всплыли воспоминания о жутких обитателях железнодорожной станции, которые, подобно исполинским летучим мышам, забирались на высоту и прыгали оттуда на ничего не подозревающих людей. Укутав, словно исполинское одеяло, свою жертву, они в считанные мгновения убивали ее. «Бррр!» Заметив, как я нахмурился, напарник ободряюще хлопнул меня по плечу. «Брось, штуцер! Ты не смог бы всем помочь! Да и нас с тобой изрядно потрепало!» — произнес сидевший за баранкой Зик. «Ты о чем?» «Я-то? Да вот смотрю за твоими моральными страданиями». «Да нет, я думал не об этом. Караванщики знают, на что идут. Я думал про обитателей пустоши. Может, именно в них и кроется причина, по которой исчезли оба отряда». «Да брось, бро! Твари пустоши не покидают ее пределы на длительный срок. Сам ведь знаешь, как их не любят типичные для мешка твари. Один умник в Шанхае даже выстроил теорию, согласно которой весь этот мир — чья-то извращенная фантазия. А пустошь — это возникшая в этой фантазии альтернативная реальность. Вещь себе, вот!» «Скажешь тоже», — хмыкнул я. «Думаю, будь у нас понимание происходящего в мешке, мы бы давно вытеснили твари». «Знаешь, бро, мне кажется, весь этот мир — чей-то жуткий эксперимент, а мы подобные кролики. Нычки с ресурсами — это пряник, который заставляет нас высовывать нос за пределы безопасных укрытий и исследовать этот мир. Твари — кнут, который наказывает тех, кто не спешит приспособиться к новым реалиям. Выживает сильнейший, как-то так. Знаешь, Зик, иногда в твою отбитую башку приходят отдельные мысли, — заметил я. Сам дурак, — парировал напарник. Давай за баранку, твоя очередь вести. Если Ташкент ничего не напутал, к рассвету мы будем в небольшом форте, где и проведем день или два. Его людям нужно обслужить технику и перераспределить груз по оставшимся машинам. Повезло, что нападавшие целенаправленно не лупили по грузовикам. Кстати, а что там у них за груз? Зик пожал плечами. Я толком не знаю, но они с ним носятся, как курица с яйцом. Если судить по маршруту, караван идет в направлении периферии, а там свои законы. Ты про то, что там процветает рабство? Насторожился я. Штуцер, ты учти, никаких доказательств у меня нет, но ходили слухи. Что за слухи? Про то, что Ташкент тесно сотрудничает с окраинными фортами. Подробностей не знаю, но дела у него явно идут в гору. С чего такие выводы? Сам посуди. Еще 3 года назад он был никому неизвестным наемником, который специализировался на том, что нанимался сопровождать караваны. А сейчас у него свое дело. Знаешь, Зик, пожалуй, на привале нужно будет осторожно навести справки и узнать, что у нас за груз. Очень уж мне интересно. Не из-за него ли на нас открыли охоту? Да брось! Нахрена нам лезть в его дела? Еще пара стоянок, и наши с ними дороги разойдутся. Ладно, так и быть. Оставим все как есть. Согласился я. Раз Зик не горит желанием узнать, что за груз везет караван, то придется самому все выяснить. Караван медленно преодолел оставшийся отрезок пути. Пару раз пришлось вступить в бой с небольшими группами тварей, но в остальном все было спокойно. Слушай, Зик, а не расскажешь, как это наш с тобой глава каравана обзавелся своим новым именем? Зик хмыкнул. По официальной версии, всему виной его горячий нрав. Мол, вспыльчивый он, как пожар. Вот какой-то хохмач окрестил его. Ходили слухи, что он раньше жил в одном из окраинных фортов, но тут я тебе точно не скажу. Тут ты прав, но, думается мне, во всех этих слухах есть доля правды. Жаль, я не догадался навести справки у Снупа. Он-то наверняка должен знать, что к чему. Напарник пожал плечами. Сомневаюсь, что Снуп знает больше меня. Ты ведь сам знаешь. В мешке все придерживаются правила не лезть в чужие дела. Меньше знаешь, крепче спишь, так сказать. Раз уж мы заговорили о Ташкенте, может, расскажешь, как ты с ними познакомился? Бро, это долгая история. Попытался съехать с темы напарник. А я никуда не спешу. Зик вздохнул. Пару лет назад у меня были сложные времена. Дрезина сломалась, заказов не было. На тот момент я был на мели. Вот и занесло меня в одно из заведений в Шанхае. В общем, я слегка принял на грудь и понесло меня за карточный стол. Мне тогда изрядно подфартило. Вот только мои знакомые по игре не слишком-то горели желанием расплачиваться. Нет, ты ничего не подумай такого. Они расплатились со мной. Правда, лишь после того, как в дело вмешался владелец кабака. Повозмущались для проформы, только вот карточный долг — это святое. Мы с ними выпили еще пару бутылок, и они покинули заведение. Я же, окрыленный победой, продолжил праздновать свой оглушительный успех. Под утро, когда от выигрыша не осталось и следа, я с парочкой девочек вышел на улицу. Свернул в переулок, вот тут-то меня и накрыли. Девчонки, когда поняли, что запахло жареным, сразу свинтили. А мне повезло. Ташкент со своими ребятами оказался поблизости и не дал этим ублюдкам забить меня до смерти. Он не пожалел для меня микс. Когда я немного пришел в себя, мы разговорились. Он подсобил мне запчастями для моей дрезины, свел с нужными людьми, и те смогли достать все, что было нужно. Я же в качестве оплаты выполню для него парочку доставок. Типичная история знакомства в мешке. Я хмыкнул. Зик, пожалуй, ты прав. Вот только непонятно, с чего это незнакомый человек так к тебе проникся и помог. Не похож он на того, кто занимается благотворительностью. Да ну тебя, штуцер! Ты мало его знаешь. Да и как ни крути, я же неплохой спец в вопросах перевозок, вот и... Железнодорожный транспорт куда быстрее любого каравана. Да и доставки носили специфический характер, вот я и подвязался. Зик, ты болван. Что конкретно ты для него сделал? Ничего особенного. Сделал несколько нычек вдоль железной дороги. По большей части груз состоял из продуктов и оружия. А тебе не приходило в голову, что он может сотрудничать с теми, кто охотится на караваны? Признаться честно, на тот момент мне было плевать. В этом деле было не так уж много криминала. Да и я был ему должен, так что... Нет, Зик, ты неисправим. А тебе в твою тупую башку не приходило, что он попросту развел тебя как мальчишку? И вся эта постановка была разыграна лишь для того, чтобы ты подвязался на их заказ. Да ну нет, к чему такие сложности? Ташкент, конечно, тот еще фрукт, но в откровенном криминале его еще никто не уличил. Может, дело в том, что он слишком осторожен, чтобы попасться? Зик нахмурился. Да если так, тебе-то какое дело? Будь Ташкент отъявленным злодеем, давно бы нас уже грохнул, разве не так? Так-то оно так. Но думаю, что исчезновение групп как-то связано именно с ним. Нутром чую, понимаешь? Нет, не понимаю, покачал головой напарник. Ну ладно, вот сам смотри. Первое. Не похожи его ребята на профессиональных караванщиков. Так, набранный по фортам сброд из новичков. Где-то должны быть и другие. Иначе как объяснить, что его услуги пользуются таким спросом? Это вообще не аргумент, возразил напарник. Как по мне, типичные ребята. А что касается их опыта, то сам посуди. Как много у тебя знакомых, готовых дни напролет кататься с караваном. Людям нужен отдых. Да и по слухам, у Ташкента есть доля во вполне легальном бизнесе в одном из фортов где-то на окраине. Знаешь, Зик, можешь мне не верить, а я все больше убеждаюсь, что Ташкент не так прост, как кажется. Больше похоже, что за маской караванщика скрывается расчетливый и хладнокровный делец. Нужно будет навести справки и узнать, не пропадают ли подрядившиеся к нему на работу новички. Если да, то как часто? Штуцер, ну от чего ты к нему прицепился? Занимается он своим делом, вот пусть и дальше занимается. Но нам-то какое дело? Не знаю, но чутье подсказывает, что если мы оставим все как есть, то вряд ли наше предприятие увенчается успехом. Не вижу связи, продолжал гнуть свою линию напарник. Вспомни, сколько раз моя чуйка спасала наши задницы. Напарник тяжело вздохнул. «Ладно, но давай для начала просто с ним поговорим. Не хочу, чтобы он считал, что мы за ним шпионим. Ручаюсь, он нормальный парень и не станет нам мешать». «Думаешь, он вот так просто нам все расскажет?» «Может, и не расскажет, но стоит попробовать». «Зик, ты неисправимый оптимист». «Что с того? Я, в отличие от тебя, не разучился доверять людям». «Да, и поэтому всегда спишь с пистолетом под подушкой». «Кто-то считает овечек, кто-то вспоминает ошибки молодости, а я привык надеяться на силу оружия. Ствол под подушкой действует на меня как успокоительное. Да и к чему вообще ты про это вспомнил? У тебя самого дела обстоят подобным образом. Мешок — это не то место, где можно вот так просто расслабиться». «Забей, Зик. Ладно, раз ты настаиваешь на разговоре, то так тому и быть». Колонна медленно подкатила к воротам форта. Ташкент выбрался из машины и подошел к караульным. Обменявшись парой дежурных фраз, он махнул рукой. «Смотри, даже проверку не устроили. Его тут явно хорошо знают». «Знаешь, штуцер, а мне идея с разговором уже не кажется такой здравой», — произнес напарник. «Терпение, мой друг, через пару часов мы все узнаем». Караван после символической проверки заехал на стоянку для техники. Ташкент выставил охранение из пятерки своих бойцов. Остальные, подхватив рюкзаки и сумки, направились к зданию местной гостиницы. «А не многовато ли охраны ты оставил?» Как бы невзначай спросил я у Ташкента. «Самое то, как по мне!» Буркнул он, ускорив шаг. «Выглядит так, как будто ты опасаешься, что в форте груз могут увезти». «А если так, то тебе-то какое дело?» «Мне-то? Да никакого. Просто если это так, то хотелось быть готовым к такому развитию событий». «Так и быть! Если нам будет грозить опасность, уведомлю тебя Зигом в письменном виде». «Да уж, не такого ответа я ожидал», — признался я, дожидаясь отставшего напарника. «А чего ты, собственно, ожидал? Он потерял часть своих людей и техники. Не думаю, что сейчас лучшее время для разговора. Думаю, будет лучше понаблюдать за его грузовиками из гостиницы. Окна как раз выходят на нужную нам сторону». Зиг кивнул в направлении двухэтажного здания. «Пожалуй, ты прав. Ладно, идем. Не знаю, как ты, а я сегодня планирую, как следует отдохнуть». В зале оказалось многолюдно. Первый этаж был занят небольшим кабаком, который выполнял функцию холла. Дальние столы уже были заняты. Поэтому в ожидании, пока напарник забронирует нам номер, я уселся за ближайший стол с таким расчетом, чтобы в моем поле зрения был вход и лестница, ведущая на второй этаж. «Что будешь заказывать?» Хмурый мужик, появившийся рядом со столом, по всей видимости, являлся хозяином этого места. Пиво и чего-нибудь пожевать. Выслушав нехитрый ассортимент предложенных блюд, я сделал заказ на себя и на напарника и принялся ждать. Пиво оказалось средней степени паршивости. Хорошо, хоть оно было холодным, а предложенные кабачиком сухарики оказались не всяких похвал. Эх, жаль, что нормальное пиво осталось во внешнем мире. Сокрушенно подумал я. «Штуцер, ты чего такой грустный? Я тут такую цыпу закадрил из охраны еще одного каравана. Вот, смотри, так бы и съел». Напарник кивнул в сторону мужеподобной бабищи, сидевшей у барной стойки. «Смотри, не переусердствуй», — сказал я, с трудом подавив себе желание заржать. Допив пиво и разделавшись с едой, я бросил несколько камней и решительно поднялся из-за стола. «Пойду сыграю с ребятишками Ташкента в карты». Вон они как раз уже взялись за ставки. «Будь осторожен», — едва слышно произнес Зик. Я кивнул. «Здорово, парни. В игру возьмете?» «А чего не взять?» — произнес один из караванщиков по прозвищу Дуплет. «Только мы играем не на интерес, а на камни. Так что смотри сам. Насильно никого не заставляем». «Так я разве против? Какие ставки?» «Каждый ставит на кон десяток синих камней. Потянешь? А то». Усевшись вчетвером за небольшой стол, мы начали игру. Надо отдать должное, несмотря на количество выпитого, Дуплет не терял осторожности, и все мои попытки его разговорить не увенчались успехом. «Ладно, пожалуй, на сегодня я пас», — произнес Дуплет, заметившись, что Ташкент делает ему знак подойти. Парочка бойцов, кряхтя от натуги, потащила к машинам массивные пищевые термосы. «Хм, любопытно. И кого же это они там решили порадовать горячим? Не похоже, что такой объем еды осилят оставшиеся у машин бойцы? А значит, в грузовиках находится живой груз. Осталось выяснить, какой именно и куда Ташкент с ним направляется». «Эй, штуцер, ты чего завис?» Штиблет хоть и был изрядно пьян, но заметил мой интерес. «Да так, задумался», — произнес я, переключая свое внимание на игру. Впрочем, играть дальше не было никакого желания. Поэтому без зазрения совести я слил партию и, пожав руки компаньонам по игре, направился к своему номеру. Зик упорхнул раньше, и, судя по ритмичному скрипу кровати, доносившемуся из его номера, напарник вовсю охмурял охранницу встречного каравана. Открыв дверь, я шагнул внутрь и щелкнул выключателем. Для начала я разложил на столе оружие и убедился, что дверь плотно закрыта. Подойдя к окну, я выглянул на улицу. Так и есть. У грузовиков возилось несколько бойцов Ташкента. Похоже, организовывают питание для живого груза. Черт, жаль, я не могу рассмотреть, кого же они прячут в кунга грузовиков. Вон как зыркают по сторонам. Я заметил вышедшего на улицу Ташкента. Караванщик раздавал своим людям какие-то указания. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся и помахал мне рукой. Я махнул ему рукой и задернул штору. Что ж, главное я узнал. А теперь нужно привести в порядок оружие, постирать вещи и принять душ. А после можно будет и подумать, как поступить в сложившейся ситуации.